Глава 30. За окном серый промозглый мир. С неба падает мокрый снег. Тяжелые хлопья тают, коснувшись земли, и превращаются в слякоть. Ненавижу вторники. Иду по коридору университета и чувствую на себе взгляды. Их слишком много. Пронзительных, любопытных, насмешливых. Шепот следует за мной, как тень, не отставая ни на шаг. Это она. Та самая. С Орловским. Сначала я думаю, что мне показалось, что паранойя — мой вечный спутник, когда дело касается отношений с Максимом. Снова сыграла со мной злую шутку. Но нет. На этот раз все по-настоящему. Девчонки из параллельного потока смотрят на меня, прикрывают рты ладонями и шепчутся. Парни провожают меня взглядами, некоторые усмехаются, другие смотрят с откровенным интересом. Что-то случилось. Телефон в кармане вибрирует уже в третий раз. Достаю. 15 пропущенных вызовов от Лены и десяток сообщений. Я не отвечала ей с утра. Бабушке стало плохо. Давление подскочило до 170. Была занята. А потом торопилась в университет. Ждала сообщения от Макса. Но он молчал с вечера. Открываю сообщение от Лены. «Даша, тут такое. Перезвони». «Срочно! Это ужасно! Ты видела, что происходит? Боже, Даша, там видео! С тобой и Орловским!» Пальцы немеют. «Видео? Какое видео? Снова?» Последнее сообщение содержит ссылку. И я, сама не знаю почему, нажимаю на нее. Страница открывается медленно, мучительно медленно, словно сама судьба дает мне последние секунды неведения. И вот оно. Видео, снятое через стеклянную вставку в двери аудитории. Качество не самое лучшее, но все прекрасно видно. Я и Макс. Наши поцелуи, его руки под моим свитером, мое запрокинутое лицо, когда его пальцы скользнули под джинсы. Мой оргазм, который я пыталась заглушить, прикусив губу. Наш интимный момент на всеобщее обозрение. 3000 просмотров. 153 постов. Комментарии сыплются один за другим. Все более мерзкие, все более грязные. А под видео закрепленный пост от какого-то аккаунта без названия. Максим Орловский. Поздравляем с выигрышем. Спор на AMG GT честно выигран. Девчонка с журфака все-таки оказалась под тобой. Даша официантка, ты не первая, кто повелся на красивые слова, но единственная, кто попал на видео. Хэштег «Спор на миллион». Хэштег «Макс выиграл спор». Хэштег «Сомова дала». Спор. Это слово бьет меня наотмашь. Сильнее, чем кадры самого видео. Спор? Какой спор? Читаю комментарии, хотя каждое слово режет глаз. Орловский красавчик. И девку трахнул, и тачку не проиграл. Это Сомова строила из себя недотрогу, а сама-то как быстро раздвинула ноги. Месяц. Парень справился даже быстрее, чем планировал. Вот что значит профессиональный соблазнитель. Интересно, знает ли она, что была всего лишь ставкой в споре? Спор. Месяц. Ставка. Мозг отказывается складывать эти кусочки в общую картину, но правда уже проникает под кожу, отравляя каждую клетку. Все было игрой. Розы. Работа в кафе. Шрам на щеке. Вечер на смотровой площадке, ночью в его постели. Его слова «Ты для меня все». Его обещание «Я никогда тебя не брошу». И все ради спора на машину. Интересно, что выиграл он? Телефон выскальзывает из онемевших пальцев и с глухим стуком падает на пол. Кто-то рядом хихикает. Кто-то говорит «Ну вот, дошло наконец». Я не беру трубку. Не могу пошевелиться. Стою посреди коридора, а мир вокруг меня рушится. Дура. Какая же я дура. Бабушка предупреждала, не теряй себя. А я потеряла. Растворилась в нем. Забыла о гордости, о самоуважении. Забыла обо всех своих принципах. И ради чего? Ради спора? Вокруг начинает собираться толпа. Шепот становится громче. Кто-то снимает на телефон, Видимо, хочет запечатлеть мой позор. Добавить видео с моей реакцией к видео с моим унижением. Я этого не выдержу. Не смогу ходить по этим коридорам, зная, что все видели. Я не смогу сидеть на парах, чувствуя на себе эти взгляды. Не смогу жить с этим позором, с этим предательством. Я должна бежать. Поднимаю телефон, ни на кого не глядя, разворачиваюсь, иду к выходу. Быстро, почти бегом. По щекам уже текут слезы, но я их не вытираю. Пусть видят, пусть знают, как больно, когда разбивается сердце. Выбегаю на улицу. В лицо бьет мокрый снег. Холодно, но я не застегиваю куртку. Физический дискомфорт — ничто по сравнению с тем, что творится внутри. Куда идти? Домой нельзя. Бабушке и так плохо. Не хочу ее волновать. К Лене? Нет. Не хочу никого видеть. Просто подальше отсюда. Ото всех. Иду быстрым шагом. Почти бегу, опустив голову. Снег падает на волосы, на ресницы, смешиваясь со слезами. Люди оборачиваются, когда я прохожу мимо. Наверное, я выгляжу как сумасшедшая. Растрепанная, заплаканная, бегущая неизвестно куда. Мне все равно. «Даша! Даша, подожди!» Голос Макса бьет по нервам. Он бежит следом, окликает. Но я не останавливаюсь. Ускоряю шаг, хотя уже почти задыхаюсь. «Даша, пожалуйста!» Он догоняет, хватает за руку, разворачивает к себе. «Выслушай меня!» Вырываюсь с такой силой, что он отступает на шаг. Я вижу его лицо. Лицо, которое я целовала. Лицо, которым я любовалась по утрам. Шрам на щеке, который я трогала кончиками пальцев. Лицо предателя. «Не прикасайся ко мне!» Кричу, не обращая внимания на прохожих. «Никогда больше ко мне не прикасайся!» «Даша, это не то, что ты думаешь!» Он делает шаг ко мне, умоляюще протягивая руки. «Дай мне объяснить». «Объяснить? Что?» Голос срывается на крик. «Что ты поспорил на свою машину? Что сможешь меня трахнуть? Что весь университет теперь смотрит, как я кончаю от твоих пальцев? Что ты выставил меня посмешищем ради своего чертова спора?» Максим бледнеет. Снежинки тают на его лице, стекают по щекам, как слезы, которых я не вижу. «Послушай», — говорит он тихо, почти шепотом. «Да, мы спорили. Сначала. Но потом все изменилось. Я влюбился в тебя. По-настоящему. Клянусь, это правда». «Влюбился? По-настоящему?» Эти слова должны что-то значить. Должны хоть немного утешить. Но они только разжигают мою боль, превращая ее в ярость. «Не смей мне лгать!» — кричу так громко, что болит горло. «Хватит! Я однажды тебе поверила. Поверила, когда ты сказал, что я для тебя все. Поверила, когда ты прошептал, что никогда меня не бросишь. Поверила, когда ты смотрел на меня так, будто я самое дорогое, что у тебя есть». Голос срывается, и я задыхаюсь от рыданий. «Я отдала тебе все. Все, что у меня было. Свое доверие. А ты просто играл. Ради какой-то грёбаной машины, чтобы не потерять ее. Максим делает шаг вперед, пытается взять меня за плечи. Но я отталкиваю его с такой силой, что он теряет равновесие на скользком асфальте. «Даша, клянусь тебе». Его голос дрожит. «Спор был. Но это было до того, как я по-настоящему узнал тебя. До того, как я понял, какая ты на самом деле. Я забыл о нем. Я сказал Данилу, что отдаю ему машину. Я влюбился в тебя». Снег идет все сильнее, налипает на ресницы, на волосы. Я дрожу, но не от холода. «Знаешь, что самое ужасное?» — тихо говорю, задыхаясь от слез. «Я ведь знала, что так будет. С самого начала знала, что такая девушка, как я, и такой парень, как ты, это какая-то ошибка, что мы из разных миров, что чудес не бывает. Я говорила себе это каждый день. А потом ты смотрел на меня своими глазами, и я верила, верила, что ошибаюсь, что ты видишь во мне что-то особенное, что это возможно — быть счастливой, быть любимой. Максим стоит передо мной, растрепанный, мокрый от снега, с отчаянием в глазах. «Это было возможно», — говорит он. «Это есть возможно. Я люблю тебя, Даша. Клянусь всем, что мне дорого. Это настоящее». «Настоящее?» В моем смехе нет ничего, кроме горечи. «Если бы это было настоящее, ты бы не позволил всему университету смотреть, как ты засовываешь руку мне в джинсы. Ты бы не допустил, чтобы кто-то комментировал, как я стону от твоих прикосновений. Ты бы защитил меня от позора». «Я не снимал это видео», — кричит он, — «и не публиковал его. Я бы никогда... Даша, я хотел защитить тебя от всего, даже от самого себя. А теперь уже поздно», — качаю головой. «Теперь все знают, что Дарья Сомова — просто наивная дурочка, которая поверила красивым словам. Что Дарья Сомова — просто ставка в споре. Что Дарья Сомова кончает в университетской аудитории от пальцев Максима Орловского. Что Дарья Сомова — очередная шлюха Орловского». Слезы текут по щекам, замерзая на ветру. Внутри словно что-то надломилось. Плотина, сдерживающая океан боли. «Знаешь, я ведь действительно любила тебя», — говорю я так тихо, что он наклоняется ближе, чтобы расслышать. «Всем сердцем, всей душой. Тебя, не твои деньги, не твой статус. Просто тебя, твои глаза, твою улыбку. Даже этот шрам, который ты получил, защищая меня. Я любила тебя». На его лице отражается внутренняя борьба. Он протягивает руку, касается моей щеки, стирает снежинки и слезы. «Даша, пожалуйста». «Не могу. Я больше не могу смотреть в эти глаза. Не могу слышать этот голос. Не могу чувствовать эти прикосновения». «Я ненавижу тебя», — шепчу, отступая на шаг. «Ненавижу тебя, Максим Орловский. Так же сильно, как раньше. Так же сильно, как когда ты подарил мне розы. И даже сильнее, потому что тогда ты был просто чужим. А теперь ты предатель». Разворачиваюсь и бегу. Снег хлещет в лицо, смешиваясь со слезами. Я не оборачиваюсь. Не смотрю, стоит ли он там, бежит ли за мной, кричит ли что-то вслед. Мне все равно. Мир вокруг размыт из-за слез. Люди превращаются в неясные силуэты. Звуки доносятся, как сквозь вату. В груди что-то болит. Так сильно, что кажется, я умру прямо здесь, на этой заснеженной улице. Но я не умру. Это просто разбитое сердце. Просто обманутые надежды. Просто растоптанная любовь. Это просто жизнь. А жизнь продолжается, даже когда тебе кажется, что у тебя отняли все. Даже когда больно дышать. Даже когда каждый шаг дается с трудом. Она продолжается, и я буду жить дальше вместе с ней. Только теперь без него. Без Максима Орловского, который сделал меня счастливой, а потом разрушил мой мир. Без мажора, который разбил мне сердце. Без лжеца, который заставил меня поверить в любовь. Снег идет все сильнее, заметая следы. Я надеюсь, что он заметет и воспоминания, и боль, и этот позор, который теперь будет преследовать меня до конца дней. Но он не заметит. Ничего не заметит. И мне придется с этим жить. Как-то жить дальше. Без него. Всегда без него.